Глава 10. Драммер. «Ладно», — сказала Драммер, похоже, уже в тысячный раз. «Но эти штуковины возникли естественным путем». Кэмерон Тур, научный советник профсоюза, был высоченным и долговязым, с кадыком длиной с большой палец и выцветшими татуировками на всех пальцах. Он появился, когда президентом профсоюза был Джон, и оставался на этой должности при Уолкере и Санжрани. От такого старого и много повидавшего человека Драммер ожидала несколько снисходительного поведения, но он всегда выглядел слегка застенчивым. А теперь кашлянул с извиняющимся видом. «Хороший вопрос в семантическом смысле. Разница между созданным природой или по воле кого-то созданного природой. Саса?» «Это сложно», — согласилась Эмили Сантос-Бака. В Совете директоров профсоюза она занималась политическими вопросами. Официально ее ранг был не выше, чем у остальных, но она лучше находила общий язык с Драммер, и это делало ее первой среди равных. Она была моложе Драммер ровно на 2 года, даже день рождения в тот же день. И потому Драммер невольно ее любила, хотя Эмили порой бывала настоящей занозой в заднице. Драммер снова посмотрела на изображение. Эта штуковина была чуть длиннее 2 ладоней и изогнутой, как коготь или стручок. На солнце снаружи комплекса Галлиш на Фусане она сверкала зеленым и серым. Драммер включила воспроизведение, и на экране ожил молодой человек. Он с щелчком затолкал этот не то коготь, не то стручок в другой, и получилась полость формой, как миндальный орех. Свет моргнул, и формы смазались, так что почти не различишь. Молодой человек улыбнулся на камеру и повторил те же слова, что всегда произносил, когда Драммер на него смотрела. Когда смотришь на этот свет, то ощущаешь полное умиротворение и связь со всеми формами жизни в галактике, и это стимулирует бла-бла-бла и все такое. Она снова остановила запись. «И их миллионы?» «Пока что да», — кивнул Тур. «Но когда шахту еще углубят, может стать больше». «Твою ж мать!» Поначалу колонии были совсем просты. Несколько семей, несколько городов, отчаянная борьба с местной биосферой, чтобы получить чистую воду и съедобную пищу. Иногда колонии не справлялись и вымирали до прилета спасателей. Иногда сдавались и эвакуировались. Но некоторые пустили корни на камнях и незнакомой почве далеких планет, и, найдя свои ниши, обрели стабильность, и началась первая волна исследований. Массивные подводные шелкопряды на Карасон Саграда, преломляющие свет мотыльки на Персефоне, программируемые антибиотики на Илосе. Все земные чудеса и разнообразие создала эволюция. Умножить ее на 1300 миров — и уже получится нечто удивительное. Но если прибавить к этому артефакты вымершего вида, создавшего протомолекулярные врата, медленную зону, огромные мертвые города, существующие, похоже, на каждой найденной планете. Артефакты, оставленные инопланетными создателями, способными присвоить всю жизнь на Земле ради строительства еще одной дороги между звездами. И все это могло быть ключом к невообразимым чудесам. Или к катастрофе, или к бесполезной, но привлекающей внимание чепухе. Изображения из тех стручков могут оказаться зашифрованными записями погибшей цивилизации, создавшей все чудеса, которые люди только начинают понимать, или спорами чего-то ее уничтожившего, или просто декоративной иллюминацией. Кто это может знать? «Научные станции на Кинли горят желанием получить образец для изучения», — сказала Сантос-Бака. «Но не зная, что это, результат технологий или природные создания...» «А вот это трудно определить», — вставил Тур. «С помощью имеющихся на Фусане ресурсов». «Я поняла», — сказала Драммер и посмотрела на Сантос-Баку. «Похоже, это решение в твоей компетенции». «У меня есть необходимые голоса для одобрения контракта», — ответила Сантос-Бака. «Но для преодоления вето их недостаточно». Драммер кивнула. «Дело не в том, что перемещение психоактивных инопланетных стручков между мирами может оказаться плохой идеей, а в том, что кто-то может потерять лицо перед комитетом, а ведь это одно из важнейших решений в истории. Если мы не считаем, что с их стороны грозит непосредственная опасность, то нужно перевести их как инопланетные артефакты по протоколу третьего уровня. Это я одобрю». «Спасибо», — сказала Сантос-Бака, поднимаясь. Секундой спустя ее примеру последовал и Тур. «Эмили, останься на минуту», — попросила Драмер, выключая видео с Фусана. «Я хотела поговорить с тобой еще кое о чем». Тур вышел и закрыл за собой дверь, а Сантос-Бака снова села в кресло. Ее безразличное, слегка хмурое выражение лица было маской. Драмер попыталась улыбнуться. Это работало лучше, чем что бы то ни было. «Знаешь, чему я научилась, работая с Фредом Джонсоном?» — сказала Драмер. «Не откладывать проблемы в долгий ящик. Всегда возникает искушение не обращать внимания на несрочные дела, но тогда вечно придется заниматься ими, когда уже припрет». «Ты говоришь о тарифной структуре, которую Земля и Марс предлагают для Ганимеда?» У Драмер ёкнуло сердце. Она умудрилась забыть об этом новом предложении. Неприятно, что ей нужно о чем-то напоминать. «Нет, я про Росинант. И как это относится к...» Она показала большим пальцем на пустой экран, где только что проигрывалось видео о стручках. «Мы захватили губернатора планеты-колонии. Ассоциация миров пока официально не запросила его статус, но это вопрос времени. Я так и вижу, как Кэрри Фиск потирает свои заскорузлые лапы. Я была бы рада от всего этого избавиться». «Так», — сказала Сантос-Бака. «В общем, я тут поговорила об этом кое с кем. Идею попросить у ООН особые полномочия трудно продавить. Пройти такой путь, чтобы вернуться назад и просить чье-то разрешение?» Драмер кивнула. Вражда между внутриками и поясом по-прежнему была самым крупным препятствием, на которое наталкивалась Драмер. Даже она не видела особого прока в коалиции Земля-Марс. «Это понятно», — сказала Драмер. «Мне тоже это не нравится, но дает нам возможность откреститься от новой политики Джеймса Холдена. Чего я точно не хочу, так это чтобы 1300 планет сочли профсоюз проблемой. Если за репрессиями будет стоять ООН, хотя бы чисто формально, то это разделит ответственность. Пусть Хьюстон и его веселые разбойники гниют в тюрьме ООН, а мы по-прежнему будем перевозить товары из одного места в другое, в том числе и заключенных. Или мы признаем, что просто заигрывали, пока выбирались из голодных лет, а теперь профсоюз начнет вести себя, как правительство 1300 миров». «Я не хочу быть президентом 1300 миров», — возразила Драмер. «Я хочу возглавлять транспортный профсоюз, регулирующий торговлю через врата. И еще хочу, чтобы все планеты и спутники, искусственные и естественные, справлялись со своими делами, не отвлекая нас от работы. Наши силы и так слишком растянуты. Если бы у нас было больше людей, Эмили... В чем я точно уверена, так это в том, что создание очередного комитета не решит наши проблемы». Сантос-Бака рассмеялась, а на столе у Драмер звякнул терминал. Сообщение от Вона. Что-то важное. Она решила отложить это на некоторое время. Если Народный дом не разваливается на части, то за минуту ничего страшного не случится. А если разваливается, то все равно ничего не поделаешь. «Ты видела те же отчеты по логистике, что и я», — сказала Драмер. «Ожидаю, что политика профсоюза...» Терминал снова тренькнул, теперь громче. Драмер нахмурилась и щелкнула по экрану. Появился Вон и тут же заговорил, не успела она на него рявкнуть. «Пришло сообщение из Лаконии, мэм». Драмер уставилась на него. «Что?» «Из врат Лаконии больше не транслируется сообщение с предупреждением не приближаться», — сказал Вон. «Теперь текст изменился. Пришел рапорт с Медины». Он отвернулся, а потом снова посмотрел на нее. 4 минуты назад. «По открытой связи?» «Да, мэм. Только аудиозапись не шифрованная. Это пресс-релиз». «Дай мне послушать», — велела она. Голос оказался низким и мягким. Он напомнил Драмер колючее одеяло, одновременно приятное и раздражающее. Она не стала бы доверять такому голосу. «Граждане человеческой коалиции, это адмирал Трехо из флота Лаконии. Мы открываем врата. Через 120 часов мы пройдем через медленную зону на станцию Медина вместе с нашим персоналом и силами поддержки, чтобы Лакония внесла свой вклад в общечеловеческое сообщество. Надеемся, что встреча будет дружеской. Сообщение будет повторяться». «Да», — сказала Сантос Бака и умолкла. «Вот уж не ждали». «Это точно», — отозвалась Драмер и заглянула в широко открытые глаза Сантос Баки. «Эмили, собери всех». Космический город «Народный дом» по-прежнему находился на марсианской орбите со стороны Земли и Солнца, то есть у черта на рогах, если смотреть от спутников Юпитера и Сатурна. Понадобится 10 часов, чтобы узнать мнение всех экспертов в иерархии профсоюза, и еще 5, чтобы система свела все вместе и сделала отчет. Каждый вопрос, каждое пояснение, каждый новый нюанс или предостережение займут столько же времени. Все эти 120 часов до открытия врат Лаконии Драммер будет дожидаться, когда до нее дойдут сообщения. Эти сообщения летят между планетами и спутниками, между космическими городами и станциями со скоростью света в вакууме, и все равно чертовски медленно. Голос в сообщении принадлежал Антону Трехо, лейтенанту флота Марсианской Республики Конгресса, улетевшему на Лаконию вместе с отколовшимся флотом после бомбардировки Земли. Да, возможно, голос фальшивый, но технические службы склонялись к тому, что он подлинный. Станция Медина сообщала о выбросах света и радиации из врат Лаконии, указывающих на тормозящие перед ними корабли. Сколько кораблей или каких, судить трудно. Мало данных. Когда вольный флот совершил краткую и обреченную попытку захватить власть, Марс потерял почти треть своих кораблей. Потери от действий вольного флота в Солнечной системе и флот, сбежавший в Лаконию. За прошедшие десятилетия Земля и Марс потихоньку восстановили свой флот. Технологические прорывы, основанные на обратных разработках инопланетных артефактов, особая броня, магнитные ловушки с обратной связью, пушки ОТО с инерционной компенсацией – все это теперь стало стандартом. Даже если по ту сторону врат Лаконии сумели раздобыть крохи от деталей этих производственных процессов, пришлось бы строить верфи и заводы, прежде чем ими воспользоваться. 30 лет без переоснащения – это много. Самый вероятный сценарий – личная банановая республика Дуарте в конце концов развалилась, и ему пришлось возвращаться обратно. Или кто-то там сейчас у них у власти, чтобы угрозами, мольбами или с помощью бартера исправить положение. Правда, отчет разведслужбы о возможной судьбе активного образца протомолекулы, украденного вольным флотом Стихо во время войны, немного взбудоражил Драмер. Она помнила тот день. Бой шел в ее коридорах, на ее станции. И даже сейчас она помнила холодную ярость, охватившую ее, когда она обнаружила предательство в их рядах. А Фред Джонсон повел себя как подлинный лидер. Она до сих пор скучала по Фреду. И сейчас, сидя в кресле-амортизаторе перед рапортом разведки на мониторе, думала о том, как поступил бы он. Не только с Дуартой и Лаконией, а и со всем остальным тоже. Монитор звякнул, и появился оранжевый сигнал важного сообщения. Новый отчет с Медины с обновленным анализом сигнатур двигателей по ту сторону врат Лаконии. Драмер выдохнула и открыла его. Еще трудно было судить наверняка, но двигатели либо не зарегистрированы, либо сильно изменены, так что больше не соответствуют записям в базе данных. Драмер пробежалась пальцем по сопроводительному тексту, чтобы усталые глаза не потеряли строчки. В украденном флоте Дуарте имелся по крайней мере один корабль класса «Донаджер». Учитывая размер выхлопов, вполне возможно, что там именно этот корабль. Конечно, он стар, изношен, но по-прежнему обладает мощью. Она встала и потянулась. Спина болела от лопаток до затылка. Драмер слишком много времени проводит за чтением отчетов, нужно сбросить это на Вона. В конце концов, просеивать информацию на предмет критически важный – это его работа. Но все-таки это и ее работа. Себе она доверяла больше, чем ему. Она посмотрела, где находится Эмили Сантос-Бака. Было уже поздно, но та еще не ушла к себе. Система показала, что она в столовой для администрации. В животе у Драммер заурчало. Голод, которого она не заметила, вспыхнул пламенем. Драммер послала короткое сообщение, попросив Эмили подождать ее несколько минут. Она выключила монитор, поставив его на блокировку, и вышла. Коридоры народного дома по-прежнему смотрелись новыми. Ножные захваты и поручни на стенах не выглядели так, как обычно на обжитом корабле или станции. Яркое освещение, несомненно, говорило о том, что лампы установили недавно. Еще не пришло время для поломок или старения. Когда-нибудь огромный летающий город постареет, но пока и он, и остальные блистали совершенством, как в свое время Сингапур. Отлично спланированный город. И если послать его к звездам, все будет идеально. Драммер обнаружила Сантос-Баку, сидящий рядом с пожилым мужчиной в сером комбинезоне. Он кивнул Драммер. Когда она села, Сантос-Бака улыбнулась. «Похоже, тебе стоит перекусить». «После обеда прошло много времени. Через минутку отправлюсь ужинать. Ты видела отчеты?» «Не вполне разобралась, но да». «А совет этим занимался?» Эмили погрузилась в себя, став задумчивой и закрытой, как игрок в покер. Когда она заговорила, то тщательно подбирала слова. «Вряд ли кто-то будет слишком сильно беспокоиться по поводу устаревших марсианских кораблей под командованием жалких остатков взбунтовавшихся десятилетия назад военных. Честно говоря, я даже удивлена, что там обнаружился кто-то живой». «Согласна. В голосовых данных сообщения нет признаков напряжения, как нет и никаких требований, по крайней мере, пока что». «Я знаю, Эмили, я читала отчеты. Меня интересует твое мнение». Сантос-Бака показала ладони, древний жест, означающий «все у тебя перед глазами». «Думаю, мы увидим кучку самовлюбленных придурков, которые наконец-то поняли, что их расчудесная независимость – ничто в изоляции. Если мы позволим им сохранить лицо, то, вероятно, сумеем проложить путь к интеграции, но Марс станет проблемой. Там захотят забрать их и повесить на горе Олимп за измену». «Вот и мне так кажется. Есть мысли, как их уболтать?» «Я обменялась сообщениями с адмиралом Ху. Она с Земли, но у нее есть друзья в высшем командовании Марса», — сказала Сантос-Бака. «Неофициально. И еще с Маккахелом из службы безопасности». «Естественно. Другая вероятность, что они решат прибегнуть к силе». «С кораблями, которые уже не переоснащались несколько десятилетий», — заметила Драммер. «А наши рельсовые пушки готовы к бою и могут проделать дырку в любом забияке. Ты правда считаешь, что это возможно?» «Очень маловероятно. Даже если бы у них был новый флот, справиться с рельсовыми пушками — задача не из легких». Драммер поразмыслила. «Можем заполучить пару кораблей прикрытия, просто на всякий случай. Если окажется, что нужно дать Лаконии по заднице, я не стану посылать корабли через их врата. Но будет проще продавить особые полномочия, дать Марсу попробовать вкус крови и мести. Тогда вдруг и КЗМ с большей готовностью согласится взять на себя полицейские функции». «Тяжелый случай», — согласилась Сантос-Бака. «Хорошо, что в этом они на одной волне. Драммер почти боялась, что Совет предложит собственную стратегию. Ее задача — собирать разбежавшихся котят. К счастью, не в этом случае. Ей не хотелось брать на себя полицейские функции, и уж тем более не хотелось командовать боевой операцией. Если по ту сторону врат Лаконии разразится война, пусть дерется Марс». «Вот и отлично», — сказала Драммер. «Нет ничего, с чем мы не способны справиться».